Глава 693. Миграция. Часть 1. Стихийными бедствиями здесь, кроме небесного слона, считаются блуждающие огни, глубоким голосом сказал Лючи. Ты никогда не видел светящееся голубым пламя, распространяющееся по горам и равнинам и сжигающее все на своем пути? Если подумать, наши прежние товарищи, которых мы спасли на краю пустыни, были такими же, как ты. К сожалению, ни один из них не продержался более 2 лет. Лу Шен молчал. Теперь, получив частичку души императрицы Ва, он раздумывал, не следует ли ему побыстрее отсюда уйти. Это место было намного более опасным из всех, что он до этого посетил. «Что, страшно?» — усмехнувшись, спросил старик Фуцин. «Если подумать, это место раньше не подвергалось стихийным бедствиям. Однако с тех пор, как приземлился первый небесный слон, все изменилось». Лу Шен на мгновение заколебался, но все же решил попробовать один из самых простых способов. «Вообще-то я только что ударился головой и, кажется, кое-что вспомнил». «О, что ты вспомнил?» Старик и Лючи были заинтригованы. «Ребята, вы слышали об императрице Ва?» — прямо спросил Лу Шен. «Императрица Ва?» — опешила Лючи. «Да, у меня в голове появилась мысль, что я должен найти императрицу Ва», — сделав печальное лицо, — сказал Лу Шен. «Я не помню, почему должен ее найти, и не знаю, что должен делать, если действительно ее найду. Единственное, в чем я уверен, императрица Ва для меня очень важна. Я, кажется, ее люблю это чувство. Я верю, что она меня тоже любит». Лицо Лючи застыло. Тем не менее, она, похоже, была тронута привязанностью Лу Шена. Она поспешно спросила: «Императрица Ва, ты имеешь в виду ту, что способна трансформироваться и отращивать хвост, как у змей?» «Да, это она!» — восторженно воскликнул Лу Шен. Его лицо отразило его чувства. «Ты ее видела? Пожалуйста, скажи, где она?» Некоторое время Лючи молчала, затем, обернувшись, крикнула: «Императрица Ва, он говорит, что ты ему нравишься!» На мгновение воцарилась тишина. Молчание длилось очень долго. Наконец Чжуньнянь Бую медленно встал. «Меня теперь зовут Чжуньнянь Бую», — он медленно обернулся, глядя на Лу Шена взглядом, наполненным сомнением и замешательством. «Раньше меня звали императрицей Ва, и да, я могу превращаться в существо со змеиным хвостом». Рот Лу Шена широко открылся. «Ты то, что ты сказал, это правда?» Серьезным взглядом посмотрел на Лу Шена Чжуньнянь Бую, чувствуя легкое напряжение. Также в его взгляде читалось явное одиночество. «Но императрица Ва из моих воспоминаний девушка, а ты?» Лу Шен с болью во взгляде уставился на стоящего перед ним мускулистого мужчину. В его сердце была боль, которую он не мог выразить словами. «Истинная любовь не знает пола», — глубокомысленно сказал Чжуньнянь Бую. «Я брожу по этой земле с детства. У меня нет воспоминаний о моем прошлом. Потом я встретил Лючи и, наконец, старика Фуцина. Я совсем не помню, как выглядел раньше. Раз уж ты меня узнал, не мог бы ты сказать, каким человеком я был?» Глаза Чжуньнянь Бую слегка покраснели. В это время до них все еще доносился громкий рокот маленьких головастиков. Однако машина теперь была припаркована в безопасном месте. Все молчали, ожидая, пока Лу Шен примет решение. «Раньше я действительно не помню, но ты была со мной очень нежна, мила, ты была ко мне добра». Произнося эти слова, Лу Шен с трудом подавил рвотный позыв. «Правда?» — взволнованно посмотрел на него Чжуньнянь Бую. Он схватился за металлический поручень впереди машины. Мышцы на его руках и груди вздулись, наполнившись кровью. «Да», — Лу Шен кивнул. «Дзинь». Большой кусок прозрачной души императрицы Ва со звоном приземлился на пол рядом с Лу Шеном. Никто, кроме него, этого не заметил. «Я». Чжуньнянь Бую шагнул вперед, словно хотел что-то сказать. Внезапно раздался громкий взрыв. Зрение Лу Шена на миг затуманилось. Когда он снова начал видеть, вокруг него простиралось море деревьев, он находился за пределами черной сферы. Опустив голову, он увидел 2 части души императрицы Ва в своих руках. Одна была размером с его кулак, другая – с куриное яйцо. Похоже, императрица Ва начала видеть другой сон, он даже не взглянул на черную сферу. Быстро подпрыгнув в воздух, он полетел к месту встречи, заранее согласованному с мастером культа бесконечности. Море деревьев казалось безграничным, словно у него не было ни конца, ни края. Пролетев час, он, наконец, увидел ожидавших его людей. Мастер культа бесконечности и мастер секты весны и осени держали в руках гроздья расплывчатой серебряной эссенции. Они смотрели в его сторону. На этот раз у нас должно получиться. Сердце Лушина сжалось. Ускорившись, он начал быстро снижаться. Обменявшись взглядами, все трое переглянулись. Мастер культа бесконечности и мастер секты одновременно протянули свои правые руки, из которых выстрелили два сгустка серебряной сущности. Лушен тоже поднял руку, отпуская осколки души императрицы Ва. Ша-ша. Основная сущность мгновенно погрузилась в души. Бум. По небу разнесся приглушенный рокот. К ним медленно поплыли два круглых драгоценных камня, испускающих семицветное сияние. «Как мы это разделим?» – спросил Лушен, посмотрев на своих спутников. «Большой разделите между собой, а я возьму маленький», – тихо сказала мастер секты весны и осени. «Хорошо». Мастер культа бесконечности и Лушен не испытывали по этому поводу никаких угрызений совести. Из-за прошлых неудач они едва не расстались. Однако теперь, когда предприятие, наконец, увенчалось успехом, их эмоции заметно успокоились. «Ладно, поскольку все удалось, я вернусь в уединение и начну поглощать этот осколок души. Продолжим после того, как я полностью его впитаю», — сказала мастер секты весны и осени. «Отлично. Фаза трансформации императрицы Ва продлится еще, как минимум, 60 000 лет. Время не стоит на месте. Не уединяйся слишком надолго», — нахмурившись, сказал мастер культа бесконечности. «Я тоже займусь поглощением. А что насчет тебя?» — посмотрела на Лушина мастер секты весны и осени. «Сколько времени вам обоим нужно?» — спросил в ответ Лушен. «Думаю, за 100 лет управлюсь», — ответил мастер культа бесконечности. «Тогда я пойду. Вернусь по истечении 100 лет», — кивнул Лушен. «Договорились», — кивнул мастер культа бесконечности. Он знал, куда собрался Лушен, однако он был уверен, что последний обязательно вернется. Императрица Ва была одним из самых могущественных изначальных зверей. Даже мастера вершины уровня предела потусторонней пустоты не отказались бы заполучить в свои руки основную сущность императрицы Ва. Он был уверен, что Лушен никогда не откажется от такой возможности. «Ну что ж, тогда встретимся снова через 100 лет», — спросил мастер секты весны и осени. «Да», — кивнул мастер культа бесконечности. Договорившись о времени и месте встречи, они приступили к разделу добычи. Мастер культа бесконечности взмахнул рукой, и большой осколок основной сущности императрицы Ва раскололся надвое. Втянув одну половинку в рот, он, развернувшись, умчался вдаль. Сейчас он еще не мог забрать все себе. Фаза трансформации императрицы Ва продлится еще долго. Если он убьет курицу, несущую золотые яйца, сможет ли в будущем найти еще одного небесного дьявола? Мастер секты весны и осени, схватив меньший кусочек эссенции, развернувшись, растворилась в воздухе. Она превратилась в бесчисленные воздушные потоки. Лушен схватил оставшийся осколок основной сущности. Коснувшись его, почувствовал, как невероятно огромное количество ментальной энергии хлынуло в его тело. 1 000 000, 2 000 000. В мгновение ока в дух Лушина ворвалось 13 миллионов единиц ментальной энергии. Он пошатнулся, словно от удара. У него даже закружилась голова. 13 миллионов единиц ментальной энергии. Огромное количество ментальной энергии в течение всего нескольких вздохов наполнило его дух. Это ощущение было сродни прыжку с тарзанки гигантского слона, всем своим весом обрушившегося на голову человека. На некоторое время Лушен даже ослеп. Однако он быстро пришел в себя. Крепко сжав сущность императрицы Ва, он, оседлав черную ци, умчался прочь. «Приняв первый осколок основной сущности императрицы Ва за единицу, я должен был получить 14 единиц. Похоже, каждая единица основной сущности содержит разное количество ментальной энергии, но никак не меньше 1 000 000». Лушен был переполнен эмоциями. Это был отличный способ накопить ментальную энергию. Он непременно вернется в этот мир, однако не сейчас, позже. Сейчас ему нужно было позаботиться о некоторых делах. Он вернется, когда завершит все необходимые приготовления. Что же касаемо мастера культа бесконечности и мастера секты весны и осени, он верил, пока фаза трансформации императрицы Ва не завершится, они оба от него не откажутся. Так что пока я в полной безопасности. Однако все это временное явление. Эти старики не настолько великодушны, чтобы отдать мне такую огромную долю основной сущности императрицы Ва. Думаю, они не планируют позволить мне уйти живым. Лушен прекрасно осознавал этот факт. Теперь, когда пещера короля журавлей и дворец лунного принца, наконец, завершили переезд за пределы династии Западного утеса, у его близких не должно было возникнуть никаких проблем. Цель его прихода в этот мир была почти достигнута. Ему тоже пора было возвращаться. На месте мастера культа бесконечности, я не позволил бы себе так просто вернуться в мир небесных дьяволов. Лу Шэнь ясно это понимал. Он догадывался, что эти двое что-то с ним сделали. Возможно, он и правда не сможет вернуться в мир небесных дьяволов. В любом случае, почему бы не попробовать, он осмотрелся. Найдя среди моря деревьев подходящее место, сжал дьявольскую ци в форму копья. С пронзительным звуком пронзив землю, копье пробило огромную дыру. Он тут же устремился в разрыв. Дьявольская ци, выстрелив из ямы, прикрыла ее почвой и травой. Остановившись на глубине километра, Лу Шэнь начал расширять туннель в стороны. Спустя дюжину вдохов туннель превратился в круглую пещеру диаметром в дюжину метров. Затем он укрепил стены пещеры пламенем инь, благодаря чему они покрылись гладким слоем черного кристалла, способного выдержать вес почвы. Быстро нарисовав в центре пещеры узор формаций, Лу Шэнь расставил в нужных местах черные кристаллы. Вскоре все было готово для его возвращения. БЖЖ, узор формаций начал светиться красным. Бесчисленные алые огоньки, слившись в красные линии, устремились к сидящему в центре Лу Шэню. Чистая ци, окружив мужчину, заключила его в маленький кокон. Под шипение энергетических потоков духовная сила черных кристаллов, сойдясь в одной точке, устремилась вверх. Пшаша, над головой Лу Шэня разверзлась серая трещина. Лу Шэнь не колебался. Превратившись в черный луч, он, выстрелив в расщелину, исчез. Лу Шэнь находился в искаженном свете пространственно-временного вихря, излучающего слабое разноцветное сияние. Именно этот свет сейчас защищал Лу Шэня от коррозии вихря. Но это было еще не все. Основная сущность императрицы во внутри его тела тоже испускала красочное сияние, поддерживая его в отражении пространственно-временного вихря. Глава 694. Миграция. Часть 2. Поддержка основной сущности императрицы Ва значительно снизила испытываемое им напряжение. Впервые у Лу Шэня появилась возможность рассмотреть пространство внутри пространственно-временного вихря. Ему казалось, что он летит сквозь разноцветный цилиндрический туннель. Внутренние стены туннеля были наполнены причудливо искрящимися разноцветными линиями. Туннель постоянно поворачивал и изгибался. Малейшая неосторожность, и он врезался во внезапно наклонившуюся к нему внутреннюю стену. Лу Шэнь прекрасно понимал, столкнувшись со стеной, он скорее всего попадет в чужую вселенную с неизвестными опасностями и незнакомой системой координат. Раньше он устанавливал линии формации с обеих сторон, так что все, что ему было нужно делать, держаться курса. Однако он слишком долго оставался в этом мире. Можно было уловить лишь слабый остаток линий, соединяющих формации. Большую часть времени он мог продолжать полет, основываясь только на своих инстинктах. В туннеле вообще не было ощущения времени. Полет мог длиться как мгновение, так и несколько лет. Вскоре Лу Шэнь увидел перед собой пятно серого света, излучающее знакомую ауру мира небесных дьяволов. Почувствовав прилив сил, он поспешил к серому пятну. Бум! Последовал сильный толчок. Зрение Лу Шэня затуманилось. Едва его взгляд прояснился, как он обнаружил, что находится в спальне своего собственного дома, окруженный потрепанными остатками формации прибытия. Повсюду были рассыпаны бесчисленные осколки рассыпавшихся черных кристаллов. Я вернулся. Как ни удивительно, все прошло гладко. Облегченно выдохнув, он выбрался из формации. Его одежда за время, что он летел по туннелю, полностью сгорела. Быстро достав из потайного отделения в своей спальне комплект свежей одежды, он, хорошенько ее встряхнув, оделся. Поскольку я не ассимилировал его дух, карма осталась незавершенной. Однако понимание сердца реинкарнации и достижение уровня предела потусторонней пустоты уже является огромной наградой. Теперь мне нужно собрать силу реинкарнации, поглотить ее и развить мир сердца, чтобы я смог полностью стабилизировать свой уровень предела потусторонней пустоты. Открыв дверь, Лу Шэнь покинул спальню, в которой проводил свое уединенное культивирование. Встревоженная серебряная кровь, на которую он недавно случайно наткнулся, стояла на страже у его двери. Из-за формации она не могла попасть внутрь. Увидев выходящего Лу Шэня, она облегченно вздохнула. «Господин, с вами все в порядке». Торомбах спала, когда внезапно услышала какой-то грохот. Она поспешно вскочила на ноги. Поняв, что звук доносится из комнаты Лу Шэня, она заволновалась. Она ничего не помнила о своем прошлом и не знала, откуда родом. Девушка, она была очень благодарна Лу Шэню за то, что он ее приютил. Если бы Лу Шэнь не приказал ей не входить, она б сразу же ворвалась в комнату. В конце концов, она была аномалией. Для нее это не было проблемой, даже будь она легко ранена. «Я в порядке», Лу Шен махнул рукой, и весь мусор в его комнате, вылетев наружу и сжавшись в черный шар, упал рядом с ведущей во двор дверью. «Приберись тут». «Как долго я пробыл в уединении на этот раз?» – небрежно спросил он. «Прошло чуть более 2 месяцев, господин», – поспешно ответила Торамбах, посчитав дни. «Вас искали люди из семьи Чжао. Похоже, они хотели нанять вас в качестве лекаря. Кроме того, приходили ученики Красной Луны. Похоже, они хотели у вас что-то спросить». «О», – Лу Шен кивнул. Усевшись за стол в гостиной, он приказал Торамбах подать ему еду и напитки. Он слишком долго оставался в мистическом мире. Ему больше нравился вкус здешних блюд. Что насчет ежедневных и ежемесячных отчетов? Все здесь. Торамбах положила на стол стопку газет за последние 2 месяца. За время еды Лу Шен прочел всю важную информацию. За это время в городе весов почти ничего не изменилось. Секта Зеленой Ветви и Мать Боли все еще находились в тупике. За время его отсутствия ситуация совсем не изменилась. Только в культе Красной Луны произошли некоторые изменения. Миссия, которую на днях возглавил Мэн Фа, имела некоторый прогресс, и многие ученики были привлечены ею. Отложив бумаги, Лу Шен тяжело вздохнул. Задумавшись, он вдруг понял, что последнее его прибытие имело множество несоответствий. Не могло течение времени в мистическом мире быть намного быстрее, чем в мире небесных дьяволов. Кроме того, с экспертом уровня императрицы Ва энергетический уровень мистического мира не мог быть слабее мира небесных дьяволов. Если верить словам мастера культа бесконечности, мистический мир был намного больше и сильнее мира небесных дьяволов. Лу Шен никогда не думал о последнем, как о центре вселенной. «Мой нынешний приоритет – вывести семью с планеты желтых источников. Потом займусь поиском духов реинкарнации, которые смогу поглотить». Галактика мира небесного дьявола постепенно погружалась в пламя войны. Даже город весов, раньше нейтральный, выказывал намерение присоединиться к противостоянию. Лу Шен не был уверен, как долго продлится мир, но к тому времени, как он закончится, ему нужно было найти убежище. Интересно, как дела у Мигуанлин? Достав изначальный камень, он попытался связаться с женщиной. Планета желтых источников номер 3. На всей поверхности темно-желтой планеты появились черные сетчатые линии. Планета была окружена несколькими желтыми кольцами. Время от времени можно было увидеть проносящиеся мимо них потоки струящегося черного света. В огромной черной бесплодной пустыне, на стороне планеты, обращенной к потухшей звезде, царила глубокая ночь. Черный летающий корабль в форме 100-метровой рыбы бесшумно приземлился в одном из уголков пустыни. Непрерывный поток людей продолжал вливаться в хвостовую часть корабля. Серебряные доспехи Мигуанлин прикрывали только самые важные части ее тела. На ней была странного вида шляпа с высоким черным пером. Рядом с ней стояла светлокожая девушка в черных одеждах с изящным лицом. «Сестренка Анза, спасибо за помощь», – взволнованно сказала Мигуанлин. Если бы не помощь этой маленькой сестры, представившейся Анзой, было бы не так просто найти брешь в черной сети. Все в порядке. Мы с Лушином друзья. У меня их немного, но каждый из них достоин моей помощи, говорила Анза немного эксцентрично, но за проведенное здесь время, дюжину дней, Мигуанлин успела к этому привыкнуть. На самом деле, найти изъян в черной сети нам помог еще один человек, но она не хочет, чтобы о ней знали. Так что ее интересы здесь буду представлять я. В конце концов, я тоже собираюсь покинуть это место, добавил Анза. Вот как, улыбнулась Мигуанлин, но больше ничего спрашивать не стала. В конце концов, единственное, что ее волновало, выполнение данного Лу Шену обещания. Другие вопросы ее не касались. Ты уверена, что хочешь уйти с этой группой? Конечно. Помогая Лу Шену, я помогаю заодно и себе, кивнул Анза. «Я возьму с собой еще 2. Это ведь не проблема, не имеет значения. Как только мы покинем галактику желтых источников, мой дядя лично возьмет на себя управление. К тому времени мы будем в безопасности», — с улыбкой сказала Мигуанлин. «Не волнуйся, мой дядя тоже должен этому парню услугу, так что он обязательно выполнит свою часть сделки, даже если об этом узнает мать Боли. Приятно это слышать», — кивнул Анза. «Если их попытка побега закончится успехом, годы борьбы на планете желтых источников, наконец, подойдут к концу. Честно говоря, это счастье, что мать боли не воспринимает нас слишком серьезно. Анза горько усмехнулась. Мать боли считается великим существом только по меркам галактики желтых источников, являющейся довольно отдаленным местом. За пределами этой части Вселенной она всего лишь еще одно могущественное существо уровня предела потусторонней пустоты, расслабленно улыбнулась Мигуаньин. Когда вы доберетесь до города весов, увидите, насколько велики различия. Хаэм, Анза тяжело кивнула. Сколько времени осталось до часа звездной гробницы? Тихо спросила Мигуаньин. Около 26 часов, ответила Анза. ГМ. Пусть люди из секты дьявольского начала и семьи Лу приготовятся. Они должны взять только еду. Никаких пространственно-временных сокровищ и мощных артефактов. Все ценные, что они хотят взять с собой, должно быть сдано в опечатанное хранилище корабля. Мигуаньин не была новичком в межгалактических путешествиях. Она уверенно выдала ряд требований, на которые пассажиры должны были обратить внимание. Она должна была быть уверена, чтобы ее команда из 100 человек должным образом организована. Подпалив ароматическую палочку, Лушен медленно сел. В комнате не было ни мебели, ни окон. Входом служила дыра размером с кулак. Стены покрывал узор звуконепроницаемой формации. На строительство этой комнаты у Лушена ушла прорва ледяных денег. После достижения уровня предела потусторонней пустоты он больше не ценил так высоко материальные ценности. Все, что ему было нужно, проводить прибытие. Остаток ледяных денег он потратил на покупку материалов для формации. Он превратил кладовую в своем доме в абсолютно изолированную комнату. Два комплекта звукоизоляции и отличная защитная формация. Это был самый высокий уровень великой формации, что он мог себе позволить с доступными ему материалами. Лушен завершил все приготовления только через 6 часов, затем ушел в ретрит, культивирование в уединении. Он много получил в последнем прибытии. Получив полное понимание, он достиг уровня предела потусторонней пустоты. Таким образом, сейчас он находился у истоков нового начала. Будь то город весов, планета желтых источников или клан Красной Луны, с его уровнем он мог занять руководящий пост в любой организации или создать собственную. Единственным вопросом был размер территории и количество ресурсов, которые он мог взять под свой контроль. Но это уже зависело от его силы. В данный момент я располагаю 17 миллионами единиц ментальной энергии. Пора их потратить. Ментальная энергия становилась ценной только после того, как была преобразована в силу. Во время этого сеанса уединенного культивирования Лушен планировал потратить всю свою ментальную энергию. Deep Blue, призвал он интерфейс модификатора. На этом этапе техника бесконечности, выведенная модификатором, кажется, больше ему не подходила. Основой создания техники бесконечности была возможность, извлеченная из воздуха. Мой опыт тогда был слишком скуден. Однако, глядя на нее с точки зрения моего нынешнего опыта, техника бесконечности выглядит не слишком совершенной. Есть много частей, которые ничем не отличаются от обычных систем культивирования, и нет никаких преимуществ. Лушен взвесил несколько вариантов. Даже сейчас моя сущность Ян все еще может служить целебным целям, однако она не так удобна в использовании, как стимулирующие дух нити, и исцеляет она не так быстро, как последние. Однако количество ментальной энергии, вложенной мною в технику бесконечности, намного превосходит количество стимулирующих дух нитей. Глубоко задумавшись, он закрыл глаза. Он посетил множество миров и вселенных и изучил огромное количество формул мастерства. Теперь, находясь на уровне предела потусторонней пустоты, я смогу получить технику культивирования соответствующего уровня в обществе железного флага. Если я использую технику удобрения Восточного парка осенней росой в качестве основы, с моим нынешним запасом ментальной энергии, я смогу. Ход мыслей Лушина прервался. Он покачал головой. Нет, выведение техник культивирования потребляет слишком много ментальной энергии. Это может быть выполнимо для одного или двух уровней, но если создам все сам, расход будет слишком велик. Это неосуществимо. Если я смогу культивировать доступную технику предела потусторонней пустоты и повысить ее уровень, количество израсходованной ментальной энергии будет значительно меньше, чем при ее выведении. В любом случае, мне следует собрать воедино все, изученные до этого. Я отделю зерна от плевел и полностью их очищу. Он посетил множество миров и сохранил в себе частички их сущностей. Таким образом, это было полезно и для него самого. Это было равносильно наличию большего количества козырей. Однако чем чаще он использовал эти козыри, тем больше в нем появлялось примесей, мешавших его развитию как следует. Все обдумав, Лу Шен решил использовать технику удобрения Восточного парка осенней росой в качестве основы своего развития. Получив понимание и достигнув предела потусторонней пустоты, он легко поднял технику удобрения до самого высокого, 9-го уровня. Лу Шен легко преобразовал всю степень мастерства техники бесконечности в технику удобрения, а чистую ци уровня предела потусторонней пустоты, в ци земли. Техника удобрения Восточного парка осенней росой. Особые характеристики. Питательный эффект. Благодатное сияние. Перемещение культуры. Названия характеристик говорили сами за себя. Все они были нацелены на окружающую среду. Сам он совсем не улучшился. Используем это как основу для модификаций. Надеюсь, я смогу ассимилировать в эту технику со всеми сущностями из моих прибытий. Сосредоточившись, он медленно нажал кнопку «Изменить». Кроме того, он хотел проверить, можно ли заменить дух реинкарнации ментальной энергией и повысить уровень техники культивирования. Глава 695. Подготовка. Часть 1. В секретной комнате. Мелкие разноцветные светящиеся шары продолжали вырываться из тела Лу Шена. Эти шары походили на мыльные пузыри, на поверхности которых транслировались сцены различных прибытий. Все эти разнокалиберные шары были сущностями миров, добытыми Лу Шеном. Основа моего сияющего диска – энергия. Таким образом, некоторые ядра должны быть окружены энергией. Все остальные сущности я буду использовать в качестве топлива, оставляя только части с чистой энергией, подумал Лу Шен. Внезапно все светящиеся шары перед ним, сжавшись, изменили цвет. Один за другим они потускнели, после чего засияли однородным серым светом. Открыв рот, Лу Шен мгновенно поглотил все шары, беззвучно втянув их в рот. Он ясно чувствовал, как стремительно увеличивается его физическая и основная сила. Вскоре последний светящийся шар исчез у него во рту. Лу Шен пошевелил руками и ногами. Ему показалось, что его тело немного расширилось и увеличилось. Его кожа излучала призрачное разноцветное сияние. Моя чистая сила увеличилась примерно в 3 раза. Устойчивость к холоду и яду также возросла. Моя ловкость выросла чуть больше, чем наполовину. Это все, что я получил за все свои прибытия. Он выдохнул. Хотя он чувствовал, что часть сущности будет утрачена, это был выбор, который он должен был сделать. Он снова взглянул на интерфейс модификатора. Большая часть блоков с различными техниками исчезла. Это означало, что большая часть беспорядочной силы в его теле исчезла и рассосалась. Остался полупустой экран с техникой удобрения Восточного парка осенней росой. Единственной энергией, что сейчас циркулировало в его теле, была ци земли. Исчезла даже дьявольская ци. Восьмиглавый дьявольский путь был основой, на которую он всегда полагался. Хотя он был интегрирован в технику бесконечности, в теле Лу Шена сохранилось несколько его оригинальных черт, таких как дьявольская ци и пламя инь. Со временем эта техника перестала успевать за его прогрессом, и он вынужден был объединить ее с техникой бесконечности. К счастью, хотя восьмиглавый дьявольский путь был поглощен, его укрепляющее воздействие на тело сохранилось, хотя оно стало немного слабее без поддержки дьявольской ци. Однако в сочетании с другими улучшениями, полученные после усвоения сущности, его сила не уменьшилась, а напротив, увеличилась. Он уже давно понял суть пламени инь, и даже вырастил в своем теле специальные структуры, при помощи которых им управлял. Его дух трансформировался в особое состояние, похожие на пламя инь. Ну что ж, пришло время вложить всю свою ментальную энергию в технику удобрения Восточного парка осенней росой и посмотреть, можно ли ее улучшить. Лу Шен сосредоточился. За его спиной медленно появился белоснежный драгоценный камень в форме ромба. Выходящие из драгоценного камня многочисленные черные усики вонзались в окружающее пространство, словно пытались что-то из него высосать. Техника удобрения Восточного парка осенней росой. Уровень 9. Особые характеристики. Питательный эффект. Благодатное сияние. Перемещение культуры. Позаботившись о примесях в теле, Лу Шен снова посмотрел на модификатор. Сразу же увидел за блоком кнопку модификации. Ненадолго задумавшись, Лу Шен потянулся сознанием к светящейся кнопке. Поднять технику удобрения Восточного парка осенней росой на 1 уровень. Ша-ша. Экран мгновенно расплылся. Ментальная энергия хлынула, словно поток. Лу Шен не мог вспомнить, сколько единиц ментальной энергии потратил на последнюю модификацию. Однако он был уверен, что не менее 1 000 000 единиц. Он был уверен, что в этот раз будет не меньше. Он спокойно смотрел на свои быстро истощающиеся единицы ментальной энергии. Огромное количество ментальной энергии было преобразовано в ци-земли. Просачиваясь в воздух вокруг него, она заполняла технику удобрения, питая его мир сердца. 1 000 000, 2 000 000. При виде скорости, с которой истощалась его ментальная энергия, глаз Лушина задергался. Однако он не мог заставить себя отвести взгляд. Время летело быстро. В мгновение ока минуло 2 часа. Экран, наконец, прояснился. Потребление ментальной энергии сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Он израсходовал чуть больше 9 миллионов единиц ментальной энергии. У него осталось чуть более 8 миллионов единиц. Новое содержимое блока не имело ничего общего с прошлым. Неизвестная техника культивирования, бывшая техника удобрения Восточного парка осенней росой, уровень 10. Особые характеристики. Бессмертное тело Цэньшинь. Питательный эффект. Благодатное сияние. Перемещение культуры. Лушен ясно чувствовал, как стремительно улучшалось внутри него ци-земли. Кроме того, к его характеристикам добавилась новая способность, так называемое бессмертное тело Цзяньшинь. Тело Цзяньшинь было образом сердца реинкарнации, сформировавшимся за время его пребывания в мистическом мире. Это было огромное существо, созданное исключительно под руководством его духа. Оно было также проявлением его истинного духа. Бессмертное тело Цзяньшинь – это, должно быть, результат слияния свойств нежити мантры белого пера, предположил Лушен. У него не было достаточно ментальной энергии, даже если бы он хотел продолжить его развивать. Количество ментальной энергии, необходимое для дальнейшего развития техники, намного превышало то, что у него было. Это было естественно, чем выше уровень, тем больше потребление. Последняя модификация лишила его 9 миллионов единиц ментальной энергии. Лушен медленно поднялся. Хотя модификация была завершена, он все еще чувствовал боль в сердце. Он только мог надеяться заработать больше во время своего следующего путешествия в мистический мир. Хотя мне ни с чем сравнивать, мой уровень предела потусторонней пустоты должен быть достаточно стабильным. Изначально он должен был укрепиться только после поглощения силы реинкарнации. К счастью, ментальная энергия смогла заменить дух реинкарнации. Интересно, что это за энергия? Лушен взмахнул рукой. Все энергетические следы, оставшиеся в секретной комнате, были мгновенно сметены облаком темно-желтого тумана. Этот темно-желтый туман был порождением ци-земли. Модифицированная техника удобрения Восточного парка осенней росой больше не может так называться. Одного бессмертного тела Цэньшинь было достаточно, чтобы считать его совершенно новой вещью. Что ж, отныне буду называть его техникой Цэньшинь, мгновенно придумал название Лушен. Когда Лушен поднялся, его тело сжалось в светящийся желтый шар. Он вылетел через маленькое отверстие в двери потайной комнаты и снова появился во дворе. «Я пока сохраню сущность императрицы Ва. Эта штука мне сейчас не очень нужна. Ее можно преобразовать в степень мастерства и укрепить мою базу культивирования». Усевшись на каменную скамью во дворе, Лушен отхлебнул приготовленный для него тором бахсок. «Я могу ее на что-нибудь обменять. В сравнении с повышением степени моего мастерства и базы культивирования при помощи сущности императрицы Ва, ментальная энергия работает лучше. Кроме того, на этом этапе я должен начать планировать свое будущее». Лушен тяжело вздохнул. После прибытия в мир небесного дьявола обстоятельства вынудили его постоянно сражаться и убивать, чтобы выжить. Лушен сталкивался с множеством препятствий на протяжении своего чрезвычайно трудного путешествия. Он пережил бесчисленные испытания и неудачи, но с честью их преодолел. И только вернувшись в город весов, Лушен, наконец, смог успокоиться. Ему было трудно к этому привыкнуть. Торамбах снова наполнила его чашку соком и снова замерла в стороне. Взяв чашку, Лушен посмотрел на Торамбах. «Торам, как думаешь, почему люди так любят жизнь?» Задав этот вопрос, Лушен вдруг вспомнил Сюй Цзюнь. Хотя эта женщина жила ради кого-то другого, она ни о чем не жалела. Вначале она жила без жалоб и сожалений, но в конце сбилась с пути. Торамбах опешила. Похоже, ей впервые задали подобный вопрос. Ненадолго задумавшись, она ответила: «Думаю, жить лучше, чем умереть». «Лучше жить, да», — сухо ответила Торамбах. «Жить то же самое, что вести лодку против течения. Если мы не двигаемся вперед, то, естественно, плывем назад. Никто из людей не успевает понять, в чем заключается смысл жизни. Возможность жить сама по себе уже является для них счастьем». Похоже, она говорила то, что чувствовала, а это было для нее редкостью. Лу Шен кивнул. «Да если мы не будем двигаться вперед, нас нагонит отстающие. Естественный отбор – это выживание наиболее приспособленных. Никто не может этого избежать». Он знал, что причина, по которой никто не заметил его странного роста силы, заключалась в войне. А те, кто заметил, думали, что он культивировал в мире с очень медленным потоком времени. Были и те, кто думал, что он является реинкарнировавшим божественным бессмертным. До сих пор он был в безопасности, потому что никто особо им не интересовался. Однако как только кто-то заметит, что он менее чем за 200 лет достиг уровня предела потусторонней пустоты, последствия будут катастрофическими. Лу Шен не был доволен сложившейся ситуацией. Это правда, он во многом полагался на Диэйблуе, но не только модификатор, а кропотливое культивирование и тяжелая работа сделали его таким сильным. Если бы он не работал столь усердно и пасовал перед лицом опасности и препятствий, Диэйблуе ничем не смог бы ему помочь. Если бы, к примеру, хозяином Диэйблуе стал кто-то другой, он, возможно, почивал бы на лаврах, попав в Великую Сун и ленился сделать хотя бы одно лишнее движение. По правде говоря, Диэйблуе был всего лишь инструментом. Все, что у него сейчас было, являлось плодом его тяжелого труда, накоплений, усилий и кропотливого культивирования. Лу Шен всегда считал, что Диэйблуе не играет слишком большой роли, он в большей степени полагался на себя, чем на него. «Нужно поскорее перевести сюда своих людей и заняться культивированием», Лу Шен мысленно вздохнул. От этой мысли в его сердце, казалось, вспыхнуло пламя. Медленно разгораясь, оно опаляло его сердце. Он спросил себя, действительно ли хочет проводить свои дни мирно культивируя на протяжении тысячелетий. Его ответ: планета желтых источников номер 3. Угольно-черный летающий корабль в форме рыбы медленно миновал слой атмосферы и пролетел сквозь одно из отверстий в черной сети. Корабль держался тени планеты. Прикрываясь тенью и собственными системами маскировки, он быстро летел по галактике желтых источников. Мигуан Йин стояла в рубке управления кораблем рядом с Анзе и седовласым пожилым господином. Сквозь хрустальные стекла они смотрели на удаляющуюся планету. «Мы успешно прошли первую линию обороны. Прорвавшись через вторую линию оборон, черную сеть летающих рыб, доберемся до места встречи», — тихо сказала Мигуан Йин. «В этом вопросе мы доверимся вас, госпожа Мигуан Йин», — улыбнувшись, мягко сказал старик. Раньше он не выглядел таким древним. Однако после неудачной совместной операции с Анзе его состояние начало быстро ухудшаться. «Не волнуйтесь, мой дядя только что послал мне сигнал. Если мы прорвемся через вторую линию обороны, вскоре сможем добраться до места встречи», — с улыбкой сказал Мигуан Йин. Глава 696. Подготовка. Часть 2. На борту летающего корабля находилось около 200 пассажиров. Все они были членами секты дьявольского начала и родственниками семьи Лу. Многие были простыми смертными, не способными себя защитить. Приятно это слышать. Анза едва заметно кивнула. Кому-то могло показаться, что корабль летит медленно, но на деле он двигался с невероятной скоростью. Первая линия обороны была преодолена довольно быстро. Взгляните на черные линии вокруг. Это черная сеть, оставленная здесь матерью боли. Коснувшись любого фрагмента сети, мы тут же будем обнаружены. Хотя летающий корабль и замедлился, он продолжал уверенно двигаться к далеким звездам. Однако прежде чем они это заметили, черная сеть вокруг них внезапно изменила форму. Ее растянули разлетевшиеся в разные стороны черные летающие рыбы. Налево, 32 градуса. «Берегись, ускорение», — рявкнул старик. «Поняла». Мигуан Йин, сосредоточившись на управлении, легко уклонилась от дюжины черных летающих рыб. «Осторожно, справа, там их толпа», — предупредила ее Анза. «Вижу». Мигуан Йин повернула влево, заставив корабль нырнуть, и снова они легко уклонились от приближающейся стаи черных рыб. Свист. Летающий корабль постепенно прорвался через три группы черных защитных сетей. Чем дальше они уходили, тем плотнее становились сети. Взглянув на них со стороны далеких звезд, любой бы смог заметить, что черный летающий корабль уже миновал первый слой толстых, как марля, черных сетей. Преодолев еще два слоя, они окажутся за пределами галактики желтых источников и смогут избежать опасности. Вскоре летающий корабль, бесшумно миновав второй слой, прорвался к третьему. Последний слой. «Будьте осторожны». Мигуан Йин, вытерев выступивший на лбу холодный пот, медленно выдохнула. Даже для нее только что выполненные маневры были морально утомительны. Ей приходилось постоянно следить за траекториями черных летающих рыб и предсказывать их возможные движения. Не волнуйтесь, последний слой мы будем проходить медленно. Он намного плотнее, чем предыдущие. Но как только мы через него прорвемся, будем полностью свободны, — воскликнул Анза. Старик ничего не сказал. Он сжал кулаки. Сложный божественный узор меж его бровей пульсировал черным, как смоль, сиянием. Свист. На последнем слое черных сетей к ним со всех сторон устремились 4 стаи черных рыб. Скорость, с которой они передвигались, была ненамного медленнее, чем у летающего корабля. «Ускорься!» — закричал Анза. Мигуанлин, крепко сжав пульт, навалилась на него всем своим весом. Огромные потоки невидимой энергии вырвались из бортов летающего корабля, толкая его вперед со всевозрастающей скоростью. Однако, несмотря на все усилия, расстояние между летающим кораблем и черными летающими рыбами все больше сокращалось. Бум! Внезапно летающий корабль содрогнулся. Черные летающие рыбы, похоже, с чем-то столкнулись. А нет, выражение лица Анзы резко изменилось. Она увидела, как все летающие рыбы, на мгновение остановившись, всем скопом устремились к кораблю. Там черная сеть. Черт возьми, мать боли установила невидимую черную сеть на краю планеты, сразу за последним слоем. Сразу же после этого она обратила внимание всех на высокую плотность невидимого слоя черной сети. На самом деле, последний слой черной сети был козырем матери боли, который застал их врасплох. Летающий корабль сильно тряхнуло. «Мы не можем здесь застрять. Вперед, в атаку!» Выражение лица Мигуанлин стало жестким. Хрустальное окно кабины поднялось, и она выскочила из летающего корабля наружу. «Дзинь!» Она столкнулась с устремившейся к кораблю летающей рыбой. Молниеносный удар сабли, и летающая рыба распалась на 2 части. Обе части, пронесшись мимо нее, взорвались. Алые огненные шары, вызванные взрывом, привлекли внимание еще большего количества черных летающих рыб. Вперед! Когда Анза взмахнула рукой, из нее вырвалось бесчисленное количество черной дьявольской ци, превратившейся в огромного черного дракона, в длину достигающего примерно 1 км. «Я рассчитываю на тебя, Джера!» — закричал Анза. «Предоставь это мне!» Черный дракон, вильнув длинным змеиным телом, безжалостно врезался в плотную стаю черных летающих рыб. Его черные рога сокрушали все на своем пути. В одно мгновение была уничтожена 1000 летающих рыб. Однако черные рыбы тут же начали контратаковать. Большое количество черных светящихся пуль с ревом врезались в тело черного дракона. Его чешуя потрескалась, и из нее начала сочиться кровь. Черный дракон, взревев от боли, изрыгнул из пасти золотой драконий узор. Десятки летающих рыб были уничтожены, однако больше ничего он сделать не смог. Его окружило огромное количество летающих рыб. Черный дракон Джера некоторое время еще боролся, но вскоре был полностью погребен под стаей. Довольно скоро он затих, после чего рассыпался на бесчисленные клубы дьявольской ци. Фу! Из горла Анзы хлынула кровь. Мой призванный зверь убит. Их слишком много. В этот момент летающему кораблю, наконец, удалось пробить черную сеть летающих рыб. Однако он не мог стряхнуть с хвоста следующую за ним погоню. «Все в порядке. Все хорошо. Мы почти на месте», — радостно воскликнула Мигуанлин. Одной рукой она держалась за летающий корабль, во второй была зажата черная сабля, которой она уничтожала приближающихся летающих рыб. Она знала, что все пассажиры летающего корабля были родственниками Лушина и его доверенными людьми. Если с ними что-то случится, она не сможет смотреть ему в глаза. Летающий корабль медленно набирал скорость. К счастью, он был немного быстрее, чем летающие рыбы. Понемногу корабль начал уходить от погони. Это заставило всех троих облегченно вздохнуть. «Мы почти...» Бум! Внезапно что-то загрохотало. Летающий корабль содрогнулся, словно его протаранил какой-то великан. Мигуанлин и остальные изо всех сил пытались стабилизировать корабль. Однако удар был слишком силен. Совместными усилиями им удалось только немного снизить скорость инерции. От удара хвост летающего корабля оторвался. 1/5 космического судна улетела в космос. Черт, это скрытый пространственно-временный водоворот. Мигуанлин, стиснув зубы, выругалась. Она не ожидала, что в этот критический момент столкнется с пространственно-временным водоворотом. Нет, это не совпадение. Мать боли способна влиять на пространственно-временные водовороты. Должно быть, это ее секретная линия обороны, — закричал старик. «Пожалуйста, придумай что-нибудь, иначе нас всех в него затянет», — закричал Анза. Попав в пространственно-временный водоворот, без созданного заранее пространственно-временного маяка, никогда не смогут вернуться в мир небесных дьяволов. Летающий корабль развернуло на 360 градусов. Трое экспертов делали все возможное, чтобы его стабилизировать. К сожалению, сила пространственно-временного течения была слишком большой. Им лишь удалось немного замедлить скорость. Где-то в темноте среди звезд, огромная темная одноглазая фигура смотрела на удаляющийся силуэт летающего корабля. Внезапно подняв руку и вытянув ее на большое расстояние, фигура ударила ладонью в борт летающего корабля. Бум! Ладонь существа была размером с летающий корабль. От этого удара летающий корабль развалился на части. Один кусок космического судна, взорвавшись, превратился в алый огненный шар. Мигуаньин взревела. Сконцентрировав всю свою силу в черной молнии, она поместила ее на лезвие своей черной сабли. Безграничный удар небесной души. Призрачная тень, умри! Ша-ша! Черная сабля, вытянувшись, превратилась в стометровый клинок. Тыльная сторона клинка засияла слабым серебряным светом. Выглядело это так, словно переплелись две линии, черная и серебряная. В следующее мгновение измененный клинок врезался в огромную ладонь. Бум! Хотя лезвие прошло сквозь плоть, ладонь осталась невредимой. Однако Мигуаньин не надеялась ее уничтожить, ее целью была инерция. Она использовала силу инерции, чтобы продвинуть летающий корабль вперед, за пределы галактики желтых источников. «Иди», — сообщил Ушину, — «быстро, используй мой изначальный камень». После этих слов из горла Мигуаньин хлынула кровь. Лишившись сознания, она упала навзничь. Ее подхватили Анза и старик. Объединив свои силы, они сумели создать силу уровня области спутанного сознания, которую использовали, чтобы увести летающий корабль подальше от этого места. «Подарок в честь встречи, надеюсь, тебе понравится». Гигантская одноглазая женщина посмотрела в сторону, куда ушел летающий корабль. Она улыбалась. Летающий корабль был уничтожен. Анинер пропал. Медленно открыв глаза, Лушен уставился на парящий перед ним изначальный камень. «Да, как раз, когда мы собирались уходить, мы были так близко, когда неожиданно столкнулись с призраком, одним ударом ладони разбившим летающий кораблю. Половина членов секты дьявольского начала погибла, треть людей из поместья Лу тоже. Мы правда». Выражение лица Лушина не изменилось. Он вслушался в рыдающий голос, лившийся из изначального камня. «Скажи мне ваши координаты», — внезапно прервал он говорившего. 50 световых лет от планеты Западной Сутры. Рядом есть пояс астероидов и солнечная система с двумя солнцами». «Понял, скоро вас заберут», — спокойно сказал Лушен. «Хо, хорошо». После этого связь прервалась. Лушен, подняв голову, посмотрел на разбросанные по небу звезды. «Скажи мне, Тором, почему некоторые люди не понимают ценности жизни? Почему не понимают, как прекрасно жить?» — тихо спросил он. Торомбах некоторое время молчала. «Возможно, из-за боли, обернувшись, Лушен посмотрел на аномалию. «Да, только те, кто считает жизнь более мучительной, чем смерть, будут искать выход», — тихо сказала Тором. «Вот как?» — Лушен медленно поднялся. «Я собирался уйти на покой и дожить остаток своих дней на прекрасной планете, уделять время жене и заниматься воспитанием детей. Увы, почему всегда находится кто-то, заставляющий меня?» Шагнув вперед, Лушен взмыл в воздух. Он поднимался в небо, словно шагая по невидимой лестнице. Затем за его спиной медленно проявился белоснежный ромбовидный кристалл. «Ша-ша!» — кристалл вытянул в стороны похожие на ветви черные усики. В одно мгновение ветви покрыли расстояние не меньше, чем в километр. Небо постепенно темнело. Раздался гулкий грохот, а в следующее мгновение Лушен исчез. Взвыли сирены. В небе над городом люди увидели фигуру огромного черного журавля, летящего к звездам. В мгновение ока он исчез за защитным барьером города. Глава 697. Месть. Часть 1. Неизвестный звездный домен. Светло-голубая планета медленно вращалась вокруг двух солнц, испускающих ужасающий жар. В темном звездном небе дрейфовал потрепанный черный летающий корабль, неподвижные сопла которого изредка испускали слабый голубоватый свет. Бум, бум, бум. Из рубки управления медленно выползла окровавленная Мигуаньин. Встряхнув головой, она осмотрелась. «Кто бы мог подумать, что я, величайший гений семьи Ми, окажусь в такой ситуации? Лушен, если ты меня не вознаградишь за все пережитые страдания, я заставлю тебя пожалеть об этом», — когда вернусь». Отдышавшись и отодвинув преградивший ей путь серебряный шкафчик, она поднялась на ноги. Ми Гуаньин росла, как принцесса, а может, даже лучше, чем принцесса. Но после того, как ее подставил и запечатал младший брат, она избавилась от гордыни и высокомерия, и даже излечилась от синдрома принцессы. Ми Гуаньин сплюнула кровь. Волоча за собой сломанную ногу, она подошла к холодной стене летающего корабля, оперлась на нее плечом. Плохо дело, вытянув указательный палец, постучала по воздуху. На кончике ее пальца вспыхнуло холодное голубое сияние, но ничего не произошло. Проклятие! Выражение лица Ми Гуаньин изменилось. На мгновение между ее бровями засиял голубой божественный узор, однако в следующую секунду он потускнел. Не может быть! Стиснув зубы, она осмотрелась. «Анза, ты жива?» Ее голос эхом разнесся по помещению, ответа не последовало. «Это будет проблемой». Ми Гуаньин замолчала, потянувшись к черной ленте в волосах, крепко дернула. Хлоп, лента для волос лопнула. Ее тело мгновенно окутало иссиня-черным сиянием. Потрепанные боевые доспехи, прикрывавшие ее тело, быстро растаяли, превратившись в черный комбинезон. Верхняя часть комбинезона походила на боевой костюм, гибрид черной брони и одежды. Она отлично подчеркивала ее стройную талию и соблазнительную грудь. Нижняя часть комбинезона походила на пару черных колгот из тонкого материала, покрывавших ее ноги от бедер до ступней. На внешнюю сторону ее правого бедра был нанесен черный узор, изображающий кинжал. Это был герб семьи Ми. Закончив со всем, Ми Гуаньин легонько постучала по гербу на бедре. В ее руке со свистом материализовалась бутылка, наполненная вязкой прозрачной жидкостью. Слава звездам! Метка все еще работает. Запрокинув голову, она отхлебнула жидкость. Выпив все содержимое бутылки, девушка, борясь с усталостью, двинулась в главную рубку. Вскоре она нашла лежащую в углу без сознания Анзу. Пришедшего с ней старика нигде не было. Убедившись, что с Анзой все в порядке, она проковыляла к пульту управления, осмотрела повреждения летающего корабля и изучила последние данные полета. После нажатия кнопки на экране высветился бортовой журнал. Корабль получил внешний удар. Степень повреждения – 70%. Степень повреждения – 75%. Степень повреждения – 80%. Столкновение с пространственно-временным водоворотом. Столкновение с пространственно-временным водоворотом. Столкновение с пространственно-временным водоворотом. Истощение источника энергии. Активация резервного источника энергии. Критическое повреждение корпуса корабля. Активация системы жизнеобеспечения. Активация автоматического аварийно-спасательного маяка. Пространственно-временные координаты потеряны. Ошибка определения местонахождения. Ошибка определения местонахождения. Далее следовала серия подобных фраз. Ошибка определения местонахождения, так и знала. Наихудший сценарий. Просмотрев бортовой журнал, Ми Гуаньин поняла, что произошло. Она объяснила Анзе, как связаться с Лушином, после чего потеряла сознание. В тот момент они едва успели вырваться из пространственно-временного водоворота. Она не ожидала, что они столкнутся с еще одним водоворотом после того, как она потеряет сознание. Впервые Ми Гуаньин чувствовала себя такой подавленной. К счастью, у нее был некоторый опыт. В прошлом она была брошена в пространственно-временный водоворот и в конечном итоге, на сотни лет запечатана в мире Гыша. Сначала нужно определить, находимся ли мы все еще в мире небесного дьявола. Она снова коснулась герба на бедре. В ее руке появился похожий на брошь красный предмет. На броше была дюжина серебряных указателей. Все они сейчас кружились в беспорядке, даже и не думая останавливаться. Я отметила магнитные поля более чем 10 галактик, и ни одна из них не обнаружилась. Мы не могли улететь так далеко за столь короткое время. Единственная вероятность. Ми Гуаньин нахмурилась. Она быстро нажала еще несколько кнопок. Консоль засветилась красным. Над ней появилась схема корабля, заполненная красными точками. Красные. Они все красные. Это ужасно. Внимательно всмотревшись в схему, она, наконец, обнаружила в углу небольшой участок с синими точками. Это было место, где находились члены семьи Лу и прямые ученики секты дьявольского начала. Слава звездам, они в порядке. Нет. За мгновение до удара жена Лушина и его сын обедали в столовой, донесся до нее сбоку чуть хрипловатый голос. Анза пришла в себя, хмуро посмотрела на красные огоньки над консолью. Выражение ее лица было сложным. «Ты уверена?» – нахмурилась Ми Гуаньин. «Конечно. Я лично видела, как Чэнь Юньси и Лунин исчезли, когда корабль перевернулся, ответил Анза. Еще Кру. Он исчез вместе с отколовшейся частью корабля. Кру был стариком, пришедшим с Анзой. Вероятность, что они выжили. Мигуаньин не закончила фразу, Анза ее оборвала. Это невозможно. Чэнь Юньси без сомнений мертва. Смертная не сможет выжить в открытом космосе. Одного космического вакуума достаточно, чтобы ее тело взорвалось, не говоря уже о других факторах. Хотя голос Анзы звучал спокойно, она явно была подавлена. Некоторое время они молчали. Бам! Мигуаньин ударила кулаком по краю пульта управления. «Мать желтых источников!» – зашипела она. «К счастью, мы успели передать Лушину сообщение». Голос Анзы постепенно становился все слабее. Затем она уронила на грудь голову, снова потеряв сознание. Посмотрев на девушку, Мигуаньин обнаружила, тело Анзы постепенно исчезает, становясь все прозрачней. Черт! Прибытие небесного дьявола. Сбывались ее худшие опасения. Когда небесные дьяволы отправлялись в другие миры, они инстинктивно выбирали переселение, чтобы не быть подавленными законами мира. Это была способность, которой обладали только небесные дьяволы уровня оружейного владыки. Однако, если прибытие небесного дьявола произойдет сейчас, Анза и Мигуаньин будут разделены. Еще одна проблема, придвинувшись ближе к Анзе, Мигуаньин хотела ее встряхнуть, чтобы привести в чувство. Однако она опоздала. Превратившись в черный шар, Анза тут же исчезла. Так и знала. Мигуаньин ударила кулаком по стене. Усевшись на место Анзы, она прислонилась головой к стене. Как жаль, длинные черные волосы девушки свободно рассыпались по плечам. Сведя вместе стройные ноги, она оперлась на сломанный кусок серебристого металла. «Теперь я могу полагаться только на изначальный камень». Она снова коснулась своего герба. Почти утратив надежду, она постучала по камню. Изначальный камень завибрировал, но вскоре снова замер. Как и ожидалось, случайные порталы, такие как пространственно-временный водоворот. «Я не смогу связаться с советом железного флага», Мигуаньин криво усмехнулась. «Теперь я могу рассчитывать только на себя. К счастью, члены семьи Лушина и прямые ученики секты не исчезли. Иначе 10 тысяч смертей было бы недостаточно, чтобы искупить ее грехи». Планета Западной Сутры. Светящийся желтый луч промчался по космосу, резко остановился на расстоянии дюжины световых лет от планеты. В искрящемся свете появилась фигура мускулистого молодого человека. Мужчина держал в руках два черных копья. Его спину прикрывал черный ромбовидный панцирь. Короткие черные волосы торчали дыбом. Нашел, донесся из воротника его рубашки глубокий голос. Мужчина, осмотревшись, ответил также в воротник. Нет, должно быть, его затянуло в пространственно-временный водоворот. А что насчет четвертой группы? Коротко спросил он. Они его тоже не нашли, только какие-то обломки. Донесся из воротника женский голос. Подумать только, летающий корабль такого класса появился на планете желтых источников номер 3 и никто этого не заметил. Самое нелепое, он смог пройти все уровни блокировки. Это просто невероятно. Мужчина покачал головой. Да, если б не появился фантом мастера культа, летающий корабль благополучно бы скрылся. Женский голос был наполнен удивлением. Это правда, мужчина небрежно кивнул. Вспомнив силу удара, нанесенного летающим кораблем, он вынужден был признать, все сказанное его собеседницей правда. Если бы в последний момент, хм, мужчина вдруг уставился куда-то в пустоту. К планете Зеленой Сутры быстро приближался серебристо-белый корабль. «Стой!» Мужчина, нахмурив брови, с криком бросился вперед, собираясь перехватить корабль. «Это галактика желтых источников. Частная собственность. Предъявите ваши документы, если хотите пройти». Приблизившись, он увидел очень маленький летающий корабль. Он был в разы меньше обычных. Его длина была всего 10 метров. Это был одноместный шаттл. Внутри, в единственном кресле в кабине пилота сидел крепкий черноволосый мужчина. Услышав голос, человек остановил судно. «Это планета Западной Сутры?» Патрульный был удивлен. «Верно. Это частная земля матери желтых источников. Не нарушайте границу. Уходите, если вам здесь нечего делать. Планета Западной Сутры теперь находится во владении матери желтых источников?» Спросил мужчина. «Да. Почему вы спрашиваете?» Патрульный еще больше нахмурился. Приблизившись, он взмахнул копьем. В пустоте появилось слабое желтое свечение. В мгновение ока к нему устремились еще два желтых луча. Это была пара патрульных. Все трое были одеты в одинаковую униформу и вооружены одинаковым оружием. Они держали в руках по два длинных копья. Это было оружие, предназначенное для использования против кораблей. Приблизившись, худой рыжеволосый патрульный спросил: «Кто-то пытается вторгнуться в галактику. Это одна из двух точек выхода к пространственно-временному водовороту. Пройти можно только здесь», — сухо сказала его напарница. «Вы спросили его о цели визита?» «Еще нет. Я как раз собирался, когда вы прибыли». Все трое посмотрели на летающий корабль. Одноместный летающий корабль был чрезвычайно дорогим судном, предметом роскоши. Обычные культиваторы не смогли позволить себе такую технику, не говоря уже о том, чтобы прибыть на ней в такое отдаленное место. Глава 698. Месть. Часть 2. «Последний вопрос», — сказал сидящий внутри летающего корабля человек. «Около часа назад с планеты Желтых Источников номер 3 вылетел корабль. Вы его видели?» «Планета Желтых Источников номер 3?» Трое патрульных сразу же насторожились. Затем их сердца сжались, а выражение лица единственной среди них девушки стало подозрительным. «Нет, не видели. Мы патрулировали этот район, но не видели никаких летающих кораблей. Этот сегмент довольно отдаленный. Мы сразу бы заметили, появись здесь летающий корабль». Сказав это, она, заложив руки за спину, жестом пояснила что-то своему товарищу. Тот, сразу поняв, что она имела в виду, украдкой активировал аварийную систему сигнализации, прикрепленную к его поясу. Человек, владеющий одноместным летающим кораблем, к тому же достаточно смелый, чтобы явиться сюда в одиночку, определенно не был тем, с кем они могли справиться. Поэтому они решили вызвать подкрепление. «Ты его тоже не видел?» Мужчина посмотрел на другого патрульного. «Нет, не видел. Мы вместе патрулировали местность», — замахал руками тот. «А что насчет тебя?» Мужчина с летающего корабля перевел взгляд на последнего патрульного. «Я, ты же видел», — внезапно оборвал его человек. «Нет, нет, я не видел». Патрульный понятия не имел, почему у него по спине пробежал холодок. Он поспешно замахал руками, утверждая, что не видел никакого корабля. «Отведи меня туда». Черные как смоль глаза незнакомца засветились красным. Он уставился на патрульного. «Я», — патрульный почувствовал, как по его спине заструился холодный пот. Медленно отступив назад, он опустил голову, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Не бойся», — вдруг сказал человек с летающего корабля. «Ша-ша». Волосы патрульного, внезапно удлинившись, превратились в два длинных шипа, в следующее мгновение пронзивших его товарищей. Вытекающая из их тел кровь походила на распустившиеся цветы, расплывающиеся по вакууму. Двое патрульных ошеломленно замерли. Они не ожидали, что их товарищ внезапно их атакует, еще и таким необычным способом. Третий патрульный и сам был удивлен. Разинув рот, он начал медленно отступать. «Нет, это был не я, это был не я, не я, это не...» — бормотал он. Его голос от слабого шепота поднялся до громкого крика. «Фу!» — послышался звук разрывающейся плоти, и тела двух патрульных разлетелись на куски. В пустоте остались только летающий корабль и один патрульный. «Показывай дорогу», — сухо сказал пилот летающего корабля. Патрульный побледнел. Его волосы, внезапно удлинившись, сплелись в косу. Затем, засвистев, коса обмоталась вокруг ручки в задней части корабля. Патрульный испуганно закричал. Протянув руку, он попытался обрезать волосы. Однако едва он поднял руку, как еще одна прядь волос обездвижила мужчину, опутав его тело. Сидящий в кабине летающего корабля Лу Шен спокойно смотрел вперед. «Нинер, Юньси, если вы умерли, я пошлю за вами следом мать желтых источников», — прорычал он. Летающий корабль двигался вперед со всевозрастающей скоростью. Лу Шен резко вжал в панель управления одну из кнопок. «Ша-ша». Летающий корабль, замерцав, внезапно исчез. Снова появился он недалеко от планеты Западной Сутры. Летающий корабль направился прямиком к планете Западной Сутры. Он был подобен метеориту, охваченному оранжево-красным огнем. Пламя обжигало тело Лушина. Легкая боль распространилась по поверхности его кожи.